За рулем был чернокожий мужчина и очень болтливый. Он и рассказал, что моя малышка попросту слишком большая, чтобы проехать в столицу. И как часто у вас покупают пустынных демонов, поинтересовался у него. Кстати, внутри пустынного внедорожника было свежо и хорошо, как горячие пирожки. Тут и кочевники активизировались, королевская семья и старейшие рода также сделали крупный заказ. Кажется, собираются покорять пустыню и возвращать потерянные территории. Ну и ваши, русские, тоже интересуются. Понятно. Благодарю за ответ, а мысленно вздохнул, вот у людей денег-то. Пустынный демон стоит, промолчу. Как что, хотел я того или нет, но узнал все сплетни Египта. А тут много чего интересного намечается. К примеру, свадьба короля. И на ком, а на той будущей некроманше. Шустро он. Ладно, мы уже приехали к просторной поляне недалеко от города, где стояло самое прелестное творение человечества. Пустынный демон 29К означает королевский. И я мог бы долго рассказывать о том, какая эта машина чудесная, великолепная и невероятная. Но, нужно возвращаться домой. Чем раньше, тем лучше. А еще лучше прямо сейчас. Ладно, получив ключи, документы и прочее, я просто заперся в своем пустынном демоне и открыл глаза в своей спальне дома. Недовольно пробухтел и, спрыгнув с кровати, пошел выяснять, что за очередные проблемы пожаловали. Глава 14. Особняк Череповых. Комната для гостей. Недовольный и ворчливый я, бросивший свою прелесть, пришел в комнату, где сейчас Татьяна составляла компанию нашему гостю. Но, увидев его, меня едва не перекосило. Александр Леонидович, обратился ко мне человек, чье тело жрут черные черви. Он, правда, их не видит, но, уверен, ощущает. И как он не спятил от таких ощущений. Хотя, похоже, он под обезболивающим или чем-то подобным. Я Корсаков Михаил Леопольдович. Сказал бы, что доброго дня, Михаил Леопольдович, но, думаю, он не очень добрый. После того, как мы пожали руки и присели на диваны, показательно окинул его взглядом. Крупный, широкоплечий, в общем, классический маг земли. Выглядит бледным, под глазами круги от недосыпа. Но видно, что свой недуг он получил сравнительно недавно. «Значит, вы видите их?» – неуверенным голосом спросил мужчина. «Это черные черви, что пожирают вас живьем. Где же вы подхватили демонического паразита? Врата? Хотя нет», вновь внимательно оглядел его. «Проклятые земли? Да, почти. Я и мои товарищи нашли древний склеп. Едва выбрались живыми, но, судя по всему, жить нам осталось недолго. Мы обратились в церковь, но лишь перепугали там всех, и помощь нам отказались. Насколько знаю, сейчас церковь вся мобилизована для решения важной задачи. Неудивительно, что вам некому помочь». Посмотрел я на него и мысленно скривил лицо, ведь из-за меня началась настоящая охота на проклятых. Мы все же нашли того, кто может помочь. Мастера по проклятым силам, но он затребовал такую сумму, что собрать ее мы сможем, лишь продав все имущество наших и без того бедных родов. Мужчина многозначительно посмотрел на меня, ища понимания. «Значит, вы хотите, чтобы я вылечил вас, но подешевле?» «Да», — ответил на удивление честный мужчина. «Взамен я предлагаю вам координаты древнего склепа. Уверен, вы сможете его зачистить. Там золото. Много золота. Хм, заманчиво», — призадумался я. «Упускать древний склеп я не хочу, ведь там могу набрать душ. И, может быть, найду древние артефакты или упоминания богов. Так и быть, везите своих товарищей. Прямо сейчас, и всех сразу», — искренне удивился тот. «Почему нет? Вечером у меня важное дело, так что через час жду вас здесь. Я как раз все подготовлю». «Понял, спасибо». Крупный мужчина обрадовался, словно ребенок, и, попрощавшись, умчался. «Все настолько серьезно? Таня принесла мне чая с тортиком и села рядом. Более чем. Хуже всего, что эти твари могут распространяться. Так что я послал за ним бани. Она подчистит всех паразитов, что отвалились от людей». Отпил чая и приятно удивился. «Очень вкусный, индийский», — женщина улыбнулась, заметив мою реакцию. «Очень даже неплохой. Не думал, что в Индии что-то есть, кроме наемников и нищеты. Чайными плантациями Индии владеют византийцы», — заулыбалась она. «А я, кажется, понял, почему индийцы такие нищие». Вскоре мы сдвинули мебель, и я, взяв ритуальную ручку, начал чертить магический круг, после чего в центре поставил куб. Простая ритуальная ручка. Ранг А. Описание. Все ритуальные круги, начерченные этой ручкой, будут более эффективны и потребуют меньше маны. Куб очищения. Ранг А. Описание. Таинственный артефакт, при вливании маны в который высвобождается святая сила, очищая территорию вокруг от злых сил. Дополнено, святая мана многократно усиливает эффект артефакта. Нужно, чтобы все было эффектно, так что я здесь даже распылитель маны поставил. Будет странно, если я так легко избавлюсь от этих тварей. В общем, на все это ушло около получаса. Делать это я буду один, так как женщины мои готовятся к празднованию. Они и всех остальных пристроили к этому делу. Ладно, сев на диван, закрыл глаза и сосредоточился на аватаре, что сейчас находился в пустынном демоне. И сразу же разведка. И что могу сказать, вокруг нашлось немало любопытных глаз. Так что завел двигатель, как учил Степан, и поехал далеко в пустыню. Как управлять машиной я примерно знаю. Реактор, правда, был почти на нуле, но я просто подкинул кристаллов. О реакторе. Это была новейшая разработка, специально предназначенная для дальних путешественников. И работать реактор мог не только на кристаллах и телах чудовищ, но и на магической биоматерии. К примеру, яблоках, насыщенных магией. Казалось бы, кому придет в голову сжигать яблоки? Но если у них срок годности лишь месяц, после чего вся мана из них выветривается, а экспедиция уехала вглубь пустыни на полгода. В общем, я в восторге. Когда машина поехала, и я убедился, что все делаю правильно, призвал Кики и показал ей, как управлять машиной. Ну и осмотрелся на мостике, он же кабина. В отличие от моего старого пустынного демона, здесь кабина была немного больше, и ощущение словно попал на мостик космического корабля. Пульт управления и рабочие терминалы были сенсорными и оснащены интеллектуальным помощником. По обе стороны от терминалов расположены мощные вычислительные машины, являясь мозгами этого гигантского стального монстра. Да уж, прошлая моя машина была практически чистой механикой и чинилась едва ли не молотком. Это уже фиг починишь. Ладно, неважно, все равно я буду жульничать. Полюбоваться машиной мне не дали, прибыл Корсаков со своими товарищами. Так что, усевшись в удобное кресло, я вновь очнулся в своем доме. Минуту спустя в гостевую комнату зашли пятеро мужчин, и Корсакову, оказывается, еще слабо досталось. Одному из пятерки уже вовсю ели мозги, и он даже ходить и говорить не мог, лишь мычал, а несли его на спине. «Вставайте в магический круг», — указал я в центр помещения. Круг большой вместит и десяток человек, а еще он ярко сиял светом. Маневлила Гого. Этот круг предназначен для изгнания злых сил, и он вполне может помочь против паразитов. Кстати, насчет паразитов. Паразит, это не твои товарищи? Хех, в ответ почувствовал лишь недовольство. Видимо, нет. И что, даже не можешь их съесть, чтобы эволюционировать или усилиться? Видимо, нет. Ладно, люди с нескрываемой надеждой взошли на круг и заулыбались, а все потому, что паразиты начали волноваться. А далее я начал, засиял куб очищения, даруя людям исцеление и ослабляя паразитов, а следом за ним я направил силу в круг, и магические символы стали подниматься в воздух и парить перед людьми. Эти символы начали двигаться, формируя узоры и закрывая людей колпаком, а потом они стали еще сильнее сиять, пока люди не прикрыли глаза, и случилась вспышка. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 5 единиц божественной энергии. Иса тут же завалила меня сообщениями. И казалось бы всего пятерка. Но нет, не всего, а аж пятерка. Ведь на каждом человеке были сотни червей. Когда свет погас, я выхватил пистолеты. Мужчины не сразу заметили их, а потом было поздно. Раздали ухи, да ахи, и те, кто все еще стоял на ногах, попадали на колени. Как ваше самочувствие? Подошел я к ним. На первом выстреле начал кряхтеть Корсаков. Стало даже неплохо. А на пятом договорить он не смог, так как распластался и потерял сознание. Какие слабенькие. Паул бы на них натравить, но ладно. Ну а лечителя я дал столько, сколько нужно. Теперь они быстро поправятся. Оставив Таню заниматься 5 телами, которые нужно сперва уложить на что-то мягкое, а после накормить и выяснить, где же находится этот древний склеп, я забрал артефакты и вернулся в свою комнату. Хех, склеп, это хорошо. А если там демонические твари обитают, то это как минимум отличная добыча в плане энергии. В общем, я вернулся к своему пустынному демону. Мой аватар был странной приманкой, он отгонял слабых чудовищ и приманивал сильных. Но сильных монстров около столицы Египта не было, им попросту не дают приблизиться. Так что пока все нормально. Покинув кабину, принялся за осмотр своего красавца. Даже остановил его, чтобы обойти со всех сторон и полюбоваться. Как я и просил, это самый большой из современных пустынных демонов. Правда, в городе Тутанхамона я видел куда больше, ну, ладно, то, видимо, древнее старье. В длину машина была 70 метров, в ширину около 40, в высоту 16 метров. Но это, учитывая высоту массивных гусениц, которых тут аж 4, 2 по бокам и 2 под брюхом. Они еще больше, чем у прошлого демона, и отлично защищены. Прошлый демон был высотой в 15 метров и имел 2 этажа, этот же 16 и имеет 3, так как существенно сокращены межэтажное пространство и техническая зона под первым этажом. Формой своей машина напоминала бронированную коробку с острыми углами и была ощетинена пушками. Нос был поднят как у корабля, ну или как задница транспортного вертолета. Забыл, как оно называется. В общем, этот нос мог раскрыться, как клюв птицы, и опуститься на песок, позволяя выпустить или запустить в себя людей, технику и даже танки. В пятерке было 2 пустынных внедорожника, что шли в комплекте. Тут же шиш с маслом, жлобы. Ладно, первый этаж, это как обычно ангар для ремонта и хранения техники, а также цех обработки туш. Предположительная техника здесь крепилась к полу и надежно фиксировалась. Рядом находилось оборудование для полноценного ремонта даже тяжелых военных машин. Имелись краны, пилы, сварочные аппараты и многое другое. Конечно же, все современное и дорогущее. Дальше располагался цех для обработки туш. Тут уже что-то похожее на то, что я видел на своей фабрике по переработке чудовищ. Конвейеры, многочисленные руки-манипуляторы, терминалы управления всем этим и упаковочные механизмы. Можно быстро разделать твари, упаковать и отправить в склад холодильник, что находится за левой и правой стеной. Причем манипуляторы эти способны работать даже с бронированными тварями S-ранга. По крайней мере, так мне обещали. В конце помещения располагались люки разных размеров, в часть из них шли конвейерные линии, другие можно использовать самому. В эти люки бросаются трупы чудовища, хоть целиком, если позволяет размер, хоть по частям. Так топливо попадает в печь, она же реакторный комплекс, что вчетверо больше того, что было у пятерки. Ну и мощнее. А главное, это барьер. Собственно, поэтому реактор и такой большой. Барьер куполом накрывает всю машину и позволяет защищаться от магических чудовищ, включая ранг S. Все же эта машина как раз создана для охоты на крупную дичь. Так, стоп, а где я найду крупную дичь на землях Золотой Орды во время войны? Чем я вообще буду заправлять свою машину? Она, наверняка, жрет энергию как не в себя. Божественной энергией кормить? Ух, не помню, как было у Мана с его танком. Вроде, он все же использовал настоящую воду для создания пара. Может, для удешевления? Ладно, проверим. Следом я посмотрел машинное отделение и вновь восхитился чудесам технологии прогресса. Но если все это придется чинить, лишь одна мысль о том, во сколько все это выльется, делает мне больно. И я про божественную энергию, когда машина станет моим транспортом, ее самовосстановление будет за мой счет. И если фантом сделан из дерева и его полный ремонт стоит копейки, то здесь столько магических металлов и ресурсов из врат было использовано. Ладно, машинное отделение большое, современное и полностью автоматизированное. Так что вскоре я посмотрел склады на первом этаже, небольшой заводик по производству боеприпасов и перебрался на второй этаж. Там находились жилые помещения, причем комфортабельные, с большими санузлами, и даже спортзал имелся. Правда, один на всех. Еще на этаже имелись большая столовая, медпункт, который за ненадобностью мне переделали в комнату для совещаний. А еще была мастерская, где с помощью роботизированных систем можно починить или даже восстановить поврежденное снаряжение. Ну и различные стрелковые позиции. Это что-то небольших комнаток, где находились кресла и терминал управления турелями. Таких на этаже было немало. Далее третий этаж. Помимо того, что там находится мостик, там расположены основные склады, казармы для солдат, тренировочный зал и многое другое для поддержания формы в длительной экспедиции. Там еще могла быть теплица, чтобы можно было еду выращивать, но я попросил ее демонтировать. В общем, третий этаж в основном военный, а еще здесь немалую часть этажа занимали кабины управления турелями, как тех, что на крыше, так и тех, что по бокам. С огневой мощью у этой машины все как надо. К примеру, по бокам машины располагалось 12 турелей на каждой стороне, 6 между вторым и первым этажами, и столько же на третьем. Выглядели они как полусферы, что позволяло стрелять даже в небо. 6 мощных турелей имелись на носу, а еще 2 мощные трехствольные пушки на плечах. Помимо этого, по центру крыши располагались артиллерийская пушка и множество зенитных турелей. Что я могу сказать? Мощь, которая стоит невероятное количество денег и сравнительно легко уничтожается магами до вражеской артиллерии. К примеру, маги земли могут заставить пустынного демона провалиться в яму или пробить тому брюхо. Ну а артиллерия? Промахнуться по такой большой машине крайне тяжело. Но другое дело, когда эту малышку прикрывает своя артиллерия и авиация. В общем, я в восторге. Думал я, пока не начал процесс становления транспортом. Внимание! Для молекулярного сканирования и интеграции объекта потребуется 701-100 единиц божественной энергии. Иса, почему так дорого? Не удержался я и воскликнул в голос. Даже Кики за пультом управления удивилась и посмотрела на меня. Ответ. Внутри объекта происходит много химических и энергетических процессов. Их интеграция в систему транспорт потребует большого количества изменений в структуре объекта. Желаете отменить изменения? Стоимость интеграции составит 79 000 б. Однако вы лишитесь возможности производить восстановление объекта. Ой, все, отмахнулся я, смахивая сообщение. По сути, она предлагает просто поместить машину в эдакое хранилище. Возможно, даже заморозить время для этой машины. Но тогда теряется смысл в пустынном демоне на войне. Тот же фантом, сколько раз мне его ломали, не счесть. Так что нет, мне нужна полная интеграция. А еще хе-хе, вот все в затопленном мире обалдеют, когда я призову это механическое чудовище. В общем, пришлось соглашаться, а чтобы люди снаружи ничего такого не заподозрили, пришлось добавить спецэффектов. Но я заранее подготовился. Иза схватил большую такую металлическую сферу, что я приготовил, и, остановив машину, мы вышли. Вокруг были лишь песок да прячущиеся в своих норах всякие монстры. Ну и скрывающиеся наблюдатели. Вот для них и устроим шоу. Иза, который был невидимым, взлетел над пустынным демоном и начал ярко сиять, да так, будто идет сканирующий луч. Я же присел на песок и сконцентрировался, вливая кучу сил в руну транспорт. Одновременно с этим лич, находившийся в машине, начал создавать пылевую бурю. Поначалу небольшой ветерок, что кружил вокруг нас, но постепенно он перерос в настоящее песчаный торнадо. Оно полностью скрыло нас от окружающего мира, а я все продолжал. 700 000 – это много, половина всего моего запаса. Ладно, просто придется найти парочку жирненьких демонов. Банни сообщила о том, что наблюдатели слегонца осмелели и собирались приблизиться. Вызываю стража фантома и отправляю под землю. Полминуты спустя вижу, как он появляется из-под песка, позади 3 византийцев в легких бронекостюмах цвета песка. Как они узнали, что именно некромант придет за машиной? Или совпадение? Однако, пусть не думают, что я забыл про свою прелесть, что они украли у меня с аукциона. Однажды я наведаюсь в Византию и верну украденное. Убивать людей я не стал, все же не уверен, что они мне враги. Вместо этого, мой страж-фантом вновь спрятался в песке и оттуда атаковал ступни троицы, пронзая их насквозь. Раздались вопли, а после, началось паническое бегство. Правда, сделать это оказалось нелегко, но жить им хотелось очень сильно, так что даже на одной ноге они допрыгали до своих. Даже не знаю, что это, что-то вроде гравициклов. Они парят над песком, при этом не поднимая пыль до песок. Интересная технология, но, судя по всему, основана на магии. Ладно, от этих избавились. Были еще одни, но те отстали после того, как на них напали чудовища. Это меня мелкие твари боятся, а вот остальных не очень. Сидеть мне пришлось еще минут 20, пока Иса не сообщила, что я дал достаточно энергии, после чего могучий пустынный демон 29 к началу чернеть и развеиваться. Нужно будет, кстати, подумать над способом его появления. Если фантом изящно появляется из воды, то, что будет делать демон? Вопрос. Но это потом, руне нужно время, чтобы переработать машину и сделать ее транспортом. Кстати, а там же интеллектуальный помощник есть. Не совсем искусственный интеллект, точнее вообще не, а скорее обученная нейросеть. ХМ, откуда у меня появилось столько познаний в технике да искусственном интеллекте? От мыслей меня отвлек рев могучего чудовища, и полминуты спустя через торнадо появился он, или она, гиена, ранга А, размером с упитанного быка, ну и хвост скорпиона. Похоже, это местный царек. Шкура в порезах, глаза дикие, но умные. Правда, то, что перед ним аватар бога смерти заставляет отключиться разум и активироваться инстинкты. А они гласят, убей его. Я прямо вижу, как меняется взгляд монстра. Полностью потеряв над собой контроль, он бросился в атаку. Я же вытащил косу из черного пространства и приготовился. А эта тварина резко обратилась молнией и ушла вправо, потом еще один выстрел электричеством, и чудище оказалось позади меня за долю мгновения. Вот только гиена тут же наткнулась на мою ногу. Легнув тварь, которую тут же отбросила, развернулся и взмахнул с косой. А гиена взяла и, обратившись молнией, отлетела назад метров на 6. «А как тебе такое?» Обратился я к монстру. Видимо, совсем делать нечего. А миг спустя из наконечника косы выстрелил черный кол. Гиена отскочила в сторону, а потом еще и еще. Пару раз попал по твари, но ее защитил барьер. «Не, ну что за мерзкое создание?» «Гррррррр!» Гиена, зарычав, начала свое нападение, резко перемещаясь зигзагами. Миг спустя она оказалась совсем рядом и попыталась укусить. Коса моя уже опускалась на тварь, а она... Я даже удивился. Половина монстра стала электрической, а другая почти вцепилась мне в шею. Вот только чудовище ошиблось. Моя коса может поражать даже магическую энергию. Так что вместо пожирания моей плоти гиена взвизгнула и была отброшена в сторону. Коса почти полностью лишила тварь половины тела. Едва на шкуре и мясе держалась. Но это был конец. На удивление опытный и опасный монстр попался. Боюсь, тут даже опытные маги погибнут в бою с таким чудовищем. Да уж, пустыня, место, где смерть может поджидать, где угодно. Вы убили монстра и поглотили его силу, за что получаете 88 единиц божественной энергии. Закинул тушу в мешочек, а сам развеял аватар и поднялся с кровати. Таня уже выпроводила гостей, и стоило мне выглянуть из комнаты, как был схвачен. Ванная, прическа и полтора часа подбора одежды. Оказывается, женщины закупили ее заранее, и мол, что налезет, в том и пойду. Благо, у меня был паразит. Вот, теперь идеально село. Улыбалась Таня после того, как я немного раздулся в плечах, а стоял я перед большим зеркалом. На мне красивый белый костюм с золотыми элементами. Волосы подстрижены, и теперь у меня короткая прическа, что подчеркивало мою недовольную и уставшую рожицу. Ну, по крайней мере, так сказала мне Татьяна. Немного, другими словами, правда. А следом, час, эта женщина одевалась целый час, а я сидел ровно и почти не шевелился, чтобы, не дай бог, не помять одежду. И, главное, сказала мне, у меня все готово, 5 минуток, и оденусь. Почему я каждый раз ведусь на это? Каждый раз на одни и те же грабли. Ничему меня жизнь не учит. И вот, вышла она вся такая красивая, в сверкающем зеленом платье, но на удивление пышном. Видимо, чтобы живота не было видно. Сколько уже там месяцев? 4 или 5. Эх, я скоро буду отцом. Как так-то? И еще, почему я ощущаю себя козлом? Ничего не понимаю. Вздохнув и сделав Тане комплимент, повел ее на улицу, и вскоре мы поехали в банкетный зал, принадлежащий Боброву. Он сдает их в аренду за очень хорошие денюжки. Ну а мне бесплатно, за исключением ингредиентов для кормежки. Но и там не шибко дорого, потому что немалую часть я сам предоставил. Немного вкусняшек получил из Японии. Ингредиенты высокоранговых монстров добыли я сам и мои слуги, фрукты из затопленного мира. А еще Ра поделился ингредиентами из врат. Ну и Егорыч предоставил немного китайской кухни до всяких кулинарных изысков. Так что с едой у нас будет все не хуже, чем у самого императора. Некоторое время спустя мы прибыли на место. Это было местечко в западной части города, окруженное красивыми скверами. Сооружение имело 2 этажа. Первый – банкетный зал, а второй – кухня, склады, гримерка для актеров и прочее. Машины подъезжали одна за другой, а мои красотки, в элегантных и не слишком откровенных платьях, красного и голубого цвета, встречали гостей. Встречали не на улице, все же это не наш особняк, поэтому встречали внутри, а именно в холле, совмещенном с гардеробной и рядами туалетов. Но сейчас лето, пусть и конец августа, так что гардеробная не нужна, хотя там на всякий случай все же имелся слуга. Какие вы красотки, Белкина сейчас обнимала рыжих, а ее слуга передавал подарок от рода Степану, рядом с которым стояла Ксения, в приталенном черном платье. Подарки на дни рождения – это отдельная тема для разговора, и тут есть много нюансов. Но если в двух словах, то это какие-нибудь безделушки и нередко что-то простенькое. Картины там, вазы, да даже книгу можно подарить. Для простолюдина сумма среднего подарка покажется огромной, но не для аристократов. Главное, что тут никто не соревнуется в том, кто подарит лучший подарок. Все же аристократов тьма, и в год можно посетить до нескольких десятков таких вот банкетов. Никакого воображения и денег не хватит, чтобы всех одарить как следует. А вот и ваш патриарх. «Привет, Саш», Елизавета замахала мне рукой, а ее отец, что стоял рядом, пожал мне руку, когда я подошел. «Добрый вечер, выглядишь чудесно», улыбнулся Лизе и посмотрел на рыжих. «Однако этим вечером у нас лишь две королевы, и они самые красивые. И не говори, я аж завидовать стала», рассмеялась стройная и красивая девушка. «Так, очередь не задерживайте. Проходите», Лена захихикала и посмотрела мне за спину. «А там и правда очередь». Пришлось быстренько поцеловать девчат и с Белкиными направиться в банкетный зал. К нему вела большая дверь, что располагалась справа от входа. Ее открыл слуга Бобровых и низко поклонился. «А вы удивили? Думала, у себя будете праздновать». Лиза схватилась за мою руку и со мной вошла в зал. Ее отец же выглядел весь задумчивым. И он что-то говорил про то, что женится. «Может, в этом дело?» «Помню, он встречался с одной из моих жриц, Кирой вроде». Весьма пошлая, но решительная девушка, с которой я переспал после пьянки с Егорычем. Ну, по крайней мере, мы проснулись голые в постели. Памяти же вообще не было. Егорыч, вроде, свою новинку дал опробовать. Хорошо, что я отказался принимать от него точно легкий алкоголь, иначе половина гостей меня бы потом прокляла. Ладно, мы вошли в зал. Весьма просторный, и народу здесь была тьма. Девчата пригласили подруг из академии, плюс все мои союзники и партнеры со своими женами да детьми. Аво, а что это за варварша с нашим наместником? Удивилась Лиза, а я как удивился. Это Паула, и, пожалуй, ты верно ее описала, не смог удержаться и рассмеялся. Сейчас на танцполе двигался этот весьма крупный мужчина, ростом почти под 2 метра. На нем классический костюм и ботинки с высоким каблуком, а с ним Паула, что на 20 сантиметров выше его. Да и бицепсы у нее были, ух. Приметил Боброва, который громко смеялся, общаясь с Виноградовым, Надежду из Челябинска, мило беседующую с племяшкой Боброва, Аню, которая отчитывала своего огромного брата. Эдуард с нашей последней встречи, кажется, стал еще более шарообразным, а учитывая, что ростом он 1,90 м и выглядел как снеговик, с огромными мясистыми руками, выглядело это комично. Все же невысокая Аня едва ли не с животом здоровяка ругалась. Зал был классическим. Зона танцев, зона фуршета и зона отдыха с диванами и нормальными столами. Но это было только начало вечера, так что народ, в основном, был в фуршетной зоне, лакомясь редкими деликатесами. «Александр», услышал я мужской голос и увидел мужчину, что приближался ко мне. Не сразу узнал его, так как тот подтянулся, оброс мускулатурой, да и выглядит моложе. «Алексей Григорьевич», пожал я руку Богомолову. Белкина же лишь поздоровалась и оставила мужчин болтать. «Как ваши дела, если не считать того, что мои люди уже потихоньку начинают проклинать тебя и твой конкурс?» «Очень даже хорошо», — заулыбался тот и глянул на столы. «Еда у вас просто даже не описать. Жаль, сын не смог посетить банкет. А что у Ильи случилось?» «С его сыном мы познакомились в торговом центре, что принадлежит их роду. Невысокий и забитый парень, но он помог мне с одеждой. А ведь я тогда выглядел едва ли не как бомж после бойни с культистами дьявола. Любовь случилась», — рассмеялся тот, а я уж удивился. «Да-да, все делают такое лицо, но, мы же теперь род весьма известный, благодаря военной поддержке твоего конкурса в Москве-матушке, и получаем немалые денежки, чтобы не обнародовать те или иные дела. Мне самому уже страшно от того, что будет дальше», — я устало рассмеялся, а Алексей лишь понимающе закивал. «Конкурс давно вышел из-под контроля. Мы немного пообщались, и он рассказал несколько забавных случаев из того, как люди пытались похитить судей или же повлиять на голосование. И все же, что только не творится в Москве этой, и как же люди богаты на фантазию. Но вскоре меня окружили и другие патриархи. Всем нужно уделить время, поговорить о совместных делах, но вдруг заиграла бодрая музыка, и все отвлеклись на нее. А все, потому что выступала она, Иримы. Офигеть! Ты как королеву уговорил петь тебе? Со мной находились лишь те, кто был в курсе, кто такая Иримы, оттого и недоумевали. Сейчас она лишь Глория», — улыбнулся им. «И, честно говоря, я сам удивлен. Знал бы, позвал Виталия, хотя не уверен, что он сейчас в городе. Его вроде как вывезли перед волной. Ирина выступала на небольшой сцене. На ней было черное блестящее платье, а еще, вижу сиськи, заржал Бобров. До этого не вглядывался, но помню, что раньше она была плоская, как гладильная доска. Твоих рук дело, в ответ лишь улыбнулся. Дьявол, надо тебе свою женушку отдать на растерзание. Она уже давно просит, но знаю я последствия такого. Вновь заржал лысеющий коротышка. Сколько товарищей теперь жалуются на тебя? Я аж удивился. На меня еще и жалуются? Да-да, сделал жен красотками, а теперь все с пузом ходят. Смотреть можно, а тра нельзя. Даже не знаю, что ответить на такое. Но вообще, меня уже побить обещают, если я не возобновлю прием в клинике Белкиных. Надо бы заняться, заодно ману высвобожу и кристаллами наемся. Всем спасибо, улыбалась Глория, когда ей начали аплодировать. А теперь давайте поприветствуем наших именинниц. Она уступила место, и на сцену вышли две рыжеволосые девушки в сопровождении их матери. Спасибо, что собрались на наше празднование дня рождения. Нам теперь 22, Катя ослепительно заулыбалась толпе, и тут слово взяла Лена. Однако, как вы могли догадаться, позвали мы вас не ради одного лишь дня рождения одних из многочисленных дочерей рода. Она посмотрела на меня, и я взошел на сцену. Эх, что за жизнь, еще ведь и добровольно на это иду. Что за насмешка судьбы? Я сказал насмешка, а не ржач. Не отвлекайте меня, мерзкие женщины. Сперва хочу поздравить Екатерину и Елену с днем рождения. Вы у меня умницы и красавицы. Поцеловал обеих в губы, чем удивил некоторых гостей. Ангелина, Аня, посмотрел на зал, и вскоре две девушки поднялись на сцену, еще больше шокируя зал. А миг спустя я достал из мешочка, что в кармане, кольца. Хочу объявить вам о моей помолвке с этими прекрасными девушками. Обернулся к своим женщинам и раскрыл ладонь, показав кольца. Катя, она была первая в ряду. Да-да, женщин было так много, что те выстроились в ряд, а еще всех немного потряхивало. Кроме Тани. Кать, ты меня покорила меня своей добротой, переменчивым характером и столь невероятной улыбкой, полной тепла и счастья. Надел обручальное кольцо на ее палец и поцеловал в губы, а также произнес слова, которые пришлось выбивать из себя пинками. Тяжело мне такое дается. Если бы не правило аристократов и не сильное желание девушек, обошелся бы простым кольцом и поцелуем. Люблю тебя. Катю едва удар не хватил, и она пошатнулась, но устояла. Однако все же подошла Глория и поддержала девушку. Лена, посмотрел в эти обычно шкодливые глаза и увидел хрупкую девушку, которая, кажется, всю жизнь ждала этого момента. Ты, ближе к делу, захихикала та, с трудом переборов. Мы все прекрасно знаем, но уже потряхивает. В ответ лишь улыбнулся, надел кольцо, поцеловал и произнес заветные слова. Пришлось уже Кате поддерживать сестру. Да что ж они все такие, промолчу какие. Лина, огненноволосая девушка, едва держала свои эмоции, но волосы у нее уже пылали. Может, просто кольцо, рассмеялся я, глядя, как тут трясет. Я тебе всю одежду сожгу и оставлю в одних лишь трусах, пригрозила там мне кулачком, а народ в зале рассмеялся. Но и Лине стало легче. Ты покорила меня своим внутренним пламенем, чувственностью и неунывающим характером, и сиськами, выкрикнул Бобров, за что тут же получил от племянницы по лысине. Шлепок аж по всему залу разнесся. Сиськами тоже, добавил я и, надев кольцо, поцеловал девушку. Люблю тебя, сказал я и отошел. Все отошли. Ангелина вспыхнула пламенем, став чистым огнем, но получила шлепок ледяной ладонью, а не по мягкому месту, и вновь материализовалась. Еще и вскрикнула от боли. Она хотела бы выругаться на седовласую, а та уже перешла в атаку. Выхватила кольцо, сама надела на палец и, поцеловав меня, подтолкнула к Татьяне. Вот тут народ и застыл. Никто не ожидал, что я объявлю о помолвке с дочками и их матерью. Простили ли ее дочери? Нет, не простили. Смирились? Да, смирились. Козел ли я? По мнению смертных, вероятно. Но когда живешь дольше, чем существует цивилизация, мягко выражаясь, восприятие мира существенно отличается от такового у смертных. Ладно, что-то я расфилософствовался. Я древний бог, и этим все сказано. Придется тебе позаботиться обо всех них, кивнул я на четверку. Положись на меня, захихикала та и протянула палец, а после поцелуя тут я почувствовал прожигающий себя взгляд. Обернулся и увидел Рэйчел. Все увидели. Святая Дева плакала и выглядела самой несчастной на свете. Как же хотелось простонать. Снова все планы кошки под хвост. Пришлось судорожно думать, как поступить. Однако женщины сами все решили и все впятером толкнули меня в спину. Чуть со сцены не слетел. Сделав вид, что все так и задумано, подошел к Рэйчел и провел ладонью по ее щеке. Как она вообще здесь оказалась? Сюда же по приглашениям пускают. Дурочка, ну чего ты плачешь? Посмотрел в ее глаза. «Н-н, не знаю», — ответила она и еще сильнее разрыдалась. Пришлось подавить вздох отчаяния и нащупал в мешочке кольцо и срочно его переделать, как и описание. А потом взял ладонь девушки и показал золотое кольцо. Переделанное кольцо предчувствия опасности. Та уставилась на кольцо, перестав рыдать, глаза широко раскрылись, да и рот. «Люблю тебя, моя коротышка», — поцеловал ее, а та будто окаменела. «Н, но нам нельзя, я же святая дева», — замычала она и неуверенно начала сопротивляться надеванию кольца. Вот как ее понять. И в этот момент позади нее, а также позади меня появились лишь видимые мне энергетические силуэты и подтолкнули нас, отчего кольцо наделось на палец. Что эти кошелки задумали? Поздно. Но нам ведь со свадьбой можно и не торопиться. Я улыбнулся Рэйчел. Угггу, кажется, святая дева сломалась, а потом потеряла сознание. Почему меня окружают лишь проблемные? Еще и эти две корги что-то задумали. Ладно, отнесу святую деву в комнату отдыха, и продолжаем наш банкет. Мне еще подарки дарить. Глава 15. Банкетный зал Бобровых. Гаус. Рэйчел я уложил на втором этаже. За ней приглядит служанка. У меня же разболелась голова. Почему в этой жизни все так сложно? Что мне делать со святой девой? Все же за ней Рейна приглядывает. А еще эта непонятная тяга к ней. Скорее всего, из-за того, что она очень похожа на... Ой, ну как можно быть таким противным? Проворчала Рей и метнула в Гранусе белое свадебное платье, вместе с вешалкой. Собственно, поэтому снаряд вышел увесистым и больно ударил отвлекшегося парня прямо по виску. Ну так если оно большое тебе, теперь уже ворчал Гранус, что был в своем потертом комбинезоне и большим рюкзаком на плечах. Он внимательно осматривался по сторонам, все же они находились в полуразрушенном торговом центре, а немного позади них лежало три чудовища, пристреленных, им и пристреленных. Когда-то здесь произошли взрывы, отчего потолок этажа, что выше, обвалился, а также несколько стен были взорваны. Но это уже было сравнительно давно. Ну так на таких невысоких, как я, не шили свадебные платья, только под заказ. Она недовольно топнула ножкой еще и щеки надула, словно ребенок. На полутораметровой большегрудой девушке был розовый защитный комбинезон с картинками монстриков из популярного мультика. Конечно же, комбинезон детский. Другое ей было попросту велико. «Сдалась тебе эта свадьба. Тут апокалипсис на дворе», — вздохнул парень и покачал головой. «Мой отец маме также говорил, пока не оставил ее с животом, выставив на улицу, а сам через месяц женился на другой». Она сердито посмотрела на Грануса, а тот подошел к ней и поцеловал. «Люблю тебя, моя коротышка, и мы можем жениться прямо сейчас». «Да-да, жениться в разрушенном торговом центре, где лежат трупы. Знаешь же, о какой свадьбе я мечтаю, и знаешь, что от такого предложения откажусь. В общем, сволочь ты, Гранус, так бы и покусала тебя». Хотя почему так бы, она сверкнула глазками, но в этот момент и сообщил парню, что приближается большая группа чудовищ. Слишком громко говорили. «Господин Черепов, с вами все в порядке? Перед собой я увидел одного из слуг Бобровых, а стоял я на лестнице, ведущей на первый этаж. Что за странный флешбэк? Еще и голова разболелась так, будто мозг колют иглами. В порядке. Переутомился просто», кивнул слуге и поспешил вниз. В банкетном зале уже было шумно. Ну еще бы, такие новости. Так что девушек растащили по углам и допрашивали с пристрастием. Таню, конечно же, окружили женщины постарше, причем в большом количестве. Рыжие в левой стороне зала, окруженные молодняком, Аня с Линой в правой, рядом с родственниками, и тоже окруженные. В стороне стоят Юля с Тимуром, наблюдают и впитывают. Им нужно понимать, как и что происходит на подобных мероприятиях. Но на всякий случай с ними Ирина в шикарном белом платье, а также Кифи, отгоняющие от своей потенциальной жены всяких ухажеров. Поженятся ли два мага жизни, мы пока не решили. Как-то не до этого было. После Египта наша жизнь превратилась в какой-то марафон. Ничего не успеваю. Стоило мне оказаться в зале, как на меня уставилось множество взглядов. Ну а я поднялся на сцену, где сейчас музыканты играли легкие мелодии. Те, конечно же, остановились, чтобы я смог что-то сказать. Попрошу минуточку внимания, чтобы все меня слышали, взял микрофон и окинул зал взглядом. Люди, похоже, все еще под впечатлением из-за того, что я обручился со святой девой. Сам в шоке. Именинниц прошу на сцену. Я же еще вам не вручил свои подарки, помахал рукой рыжим. И те расцвели и грациозно, и благородно умчались к сцене. Глаза горят, улыбки до ушей. Они подошли ко мне, обеих обнял за талии, и с моим ростом выглядело это несколько. Промолчу. Так как этот день вдвойне особый, то и подарок я подготовил особый. Для начала ваши кольца. Это артефакты, кинул взгляд на Лину с Аней. Ваши тоже. Сосредоточьтесь на них. Внутри подарок. Девушки с недоумением посмотрели на меня, а как народ в зале удивился. А потом, сука, автоматы, бабам. Не выдержал Бобров и выкрикнул. Но миг спустя племяшка вновь огрела того по лысине. Но да, реакция зала была примерно такая же. Да и девчата удивились, когда в их руках появились автоматы. А вот у Лины и остальных букеты цветов. И да, не артефакты, но по лицам вижу, как те обрадовались. Кроме Ани. Ее, мне кажется, лишь очередная злобно-злобная душа обрадует, которую можно закинуть в самый горячий котел. Девчат, массовым исцелением пли, приказал рыжим, и они не растерялись. Навели дуло на зал, и в них начал разгораться шар света, а потом он вырвался и, вспыхнув, накрыл весь зал, даже слуг. И это не обычное исцеление, а усиленное божественной маной. Так что эффект был мгновенным. А-а-а-о, лысина болеть перестала, заржал Бобров. Так, а почему тут нет целебного импульса? Девушки с автоматами обернулись ко мне и приставили к моей голове два дула. Вот поэтому и нет. Если бы он там был, я бы уже бежал отсюда сломя голову. Вновь раздался голос Боброва, и все, кто имел счастье испытать его на себе, были с мужчиной согласны. Особенно 20 патриархов. Им прям сильно досталось от моих рыжих, которым я доверил целители. Девчата показали кулаки лысеющему коротышке, а тот спрятался за племянницу Аделину, которая на каблуках была выше Матвея. О, тут есть и боевая часть. Лена достала из кольца другой магазин и заменила, а еще нехорошо посмотрела на Боброва. К его счастью, девушки не применили оружие, но вот когда сошли со сцены, их тут же окружили девушки, да и парни, а меня патриархи. Судя по лицам, хотят побить, а еще узнать, где можно добыть такие колечки и что за автоматы такие. Про автоматы не скажу, а кольца. Эксклюзивный товар из одной технологически отсталой страны, ради которого пришлось пожертвовать весьма редкими артефактами, ответил им, стоя недалеко от сцены. В общем там, где меня взяли в полукольцо. Жук, ты, Черепов, вот прям жучий жучара. Бобров выразил общее мнение, а потом меня утащили. Нет, не бить, к столам, где мы выпивали, вели дела и строили планы на будущее. Пообещал всем сюрприз на войне. Правда, меня вновь пригрозились побить. Вот чем они вечно недовольны. Вскоре Глория вновь начала петь, люди начали танцевать, и мои женщины не исключение. Вот только их пятеро, а я один. Они могут отдохнуть после танца, а я нет. Неизвестная планета. Некоторое время назад. Пожирательница с нофами. Из пространственного разлома, висящего на орбите небольшой серой планеты, вырвался поврежденный истребитель. Он был единственным, кто не влетал в разлом, а наоборот вылетел. Сейчас же несколько крупных крейсеров и сотни боевых истребителей стремительно влетали в этот самый разлом, чтобы дать бой армии богини и ослабить ее. Одинокий истребитель же весьма быстро потерял управление, так как в кабине была дыра, а тут космос. Пилот, даже будучи марионеткой, не был в состоянии управлять машиной, все же холод космоса мгновенно сковал плоть. Сперва неуправляемая машина ударилась о летящий крейсер, после чего, сломав крыло, истребитель повело к планете. На орбите этой планеты висела огромная космическая станция, просто невероятных размеров. Она была даже больше Москвы. В бесчисленных верфях сейчас создавались новые истребители да космические корабли, а различные корабли-сборщики стягивали на станцию ресурсы со всей звездной системы. Это была неизвестная звездная система очень далеко от Земли, и в ней находилось 4 планеты и огромное астероидное поле. Последнее и было основным источником ресурсов. Истребитель же падал на планету, на которой то тут, то там, можно было заметить титанические сооружения, которые превращали этот серый клочок камня до Земли в подобие живого мира. Увидь Гаусс эти сооружения, он сразу же бы подумал о небесных шпилях. Но нет, это были лишь неуклюжие аналоги, работающие на Мане. Однако за тысячи лет терраформинга на планете все же появились атмосфера и даже воздух, которым с трудом, но можно было дышать. А редкие растения изо всех сил пытались прижиться в этой агрессивной среде. Вскоре боевая машина вспыхнула, войдя в атмосферу, но это далеко не Земля. И гравитация здесь почти как на Марсе, то есть почти втрое меньше. К удивлению, истребитель выдержал испытание атмосферы и, стремительно падая на Землю, сгорел не полностью. Пылающий истребитель стремительно снижался, а поверхность была все ближе, и можно было разглядеть большое озеро, покрытое зелеными водорослями. Они выделяли кислород, и их можно было есть. Так что несколько кораблей сейчас плавали по озеру, собирая урожай. На берегу озера расположены десятки зданий, куполов и массивные бетонные сооружения. Вот недалеко от них и упал истребитель, разбившись вдребезги. И это не осталось незамеченным, ведь вскоре из одного купола выехал внедорожник с тремя людьми в скафандрах. Они подъехали к обломкам истребителя, что на удивление не особо сильно и разбросало. Зато в земле появилась воронка. Трое аккуратно подошли к воронке и посмотрели на обломки истребителя. «Как думаете, что это?» – спросил женский голос. Она стояла слева. «Похоже, оттуда», – мужчина справа поднял палец к небу. «Видимо, один из воинов наших защитников». «Защитников», – ухмыльнулся мужчина по центру. «Пока что я вижу, что они на кого-то нападают, а мы работаем, чтобы обеспечить их питательной биомассой, а остальные города без устали трудятся на заводах. И куда они забирают наших стариков? Не неси ересь, Калкан», — рыкнул мужчина справа. «Стариков, а также избранных забирают для великой цели. В моей сестре особая сила пробудилась и ее забрали. Надеюсь, с ней все в порядке», — женщина посмотрела вверх. Но в этот самый момент нечто черное вырвалось из земли и проникло через защитный скафандр в тело человека. Банкетный зал Бобровых, Гаусс и компания. Вечер прошел на удивление хорошо. Разве что пришли жрецы Рейны, поругали меня, мол, святой деве нельзя замуж, и, вообще если они узнают, что я опорочил ее, меня будут бить, возможно, ногами. Пффффф, что такое восстановить девственность для целителя? Впрочем, настоящей девственницей это ее не сделает. Все дело в мане, но об этом как-нибудь потом расскажу. Рэйчел забрали, ну а мы продолжили гулять, и дома пришлось исполнять желания девчат. То Гауссом обращался, то Гауном. Даже демона попросили, а потом посмотрели на третью ногу, ужаснулись и попросили вернуть бога смерти. И ох уж эта святая сила богинь. Вроде уже все, вымотался и устал, а баки пусты. Но вжух, божественное чудо, и ты как новенький, изверги. А еще, у меня почти закончилась энергия в мертвом мире. Поэтому, когда девчата вымотались и уснули, я вернулся в мир смерти и мазохизма. Глаза открыл и осознал себя у костра. На теле штаны, что я использую вместо нарукавников, рядом лежат шлем и оружие. Посмотрел, сколько осталось энергии, вздохнул и поднялся. Снарядился и вышел из Колизея, попав в руины города. Сундуки, к сожалению, не восстанавливались. Да и толку, последний сундук содержал в себе доспех, крошечный. Вздохнув воздух полный запаха смерти и пыли, пошел по этому городку, но вдруг подул ветер, обдувая голую задницу, и я громко чихнул. Упс, сейчас я находился посреди улицы мертвого города. По обе стороны частично разрушенные дома, и из них стали показываться скелеты и зомби. И если последние начали рычать и были медлительны, то скелеты, словно шиноби, повылетали из своих домов, набросились на меня со всех сторон. Некоторые даже с крыш спрыгнули прямо на меня. Секунды спустя я осознал себя у костра. Да уж, однако, я теперь знаю, где расположены враги. А еще зомби, они же медленные. А значит, отличная добыча. Ухмыльнувшись, направился в город, прокрался в дом, где я видел зомби. А тот лежал на каменном полу и не шевелился. Помещение же представляло собой большую комнату с гнилой мебелью. Также имелась лестница на второй этаж. Там тоже вроде зомби есть, так что нужно действовать быстро. Хватаю копье и метаю зомби в голову. Предвкушаю скорую победу, а копье лишь застряло в костяшке. Зомби открыл глаза, с недоумением посмотрел на меня и, зарычав, поднялся. Чертыхнувшись, бросился с клинками в атаку и, пнув его, заставил вновь упасть на пол. Набросившись сверху, начал рубить голову, а она не рубится. На лестнице уже были слышны рев и топот. Я же сильнее рубил, и лишь с 20-го сильного и размашистого удара голова зомби отделилась от шеи, дав мне 20 единиц энергии. серьезно, да за косово дают десятку, но убивается он куда проще. Да возмущаться мне не дал зомби со второго этажа. Это была женщина. При жизни была. Сейчас она отрастила такие коготочки, что ими можно резать металлу. Метнул в нее копье, и о чудо, зомби отбросила и прибила к стене. А я только заметил, да они же коротышки. Мухаха. Хватаю ее муженька и бросаю в зомби, которая уже освободилась, и ее тут же придавило. И уф, тяжело бросать 60 кило плоти, или 70. Дальше дело техники. Сперва лишить маникюра, а потом и повторной жизни. А когда получил свою энергию, осмотрел женщину. Подумывал о том, чтобы снять с нее рваное платье и сделать набедренную повязку, как у сумоистов. Но платье это все высохшей крови, грязи и непонятно чем. Так что, пожалуй, нет. К слову о сумоистах. На празднике клана Цусима смотрел бой этих сумоистов и даже не поверил, что бывают такие японцы. Высокие, огромные и весят ого-го. Но бои у них странные. Какая-то борьба толстячков. Обыскав дом, ничего интересного не нашел. Ни одного сундука. Ладно, вышел из дома, а там скелет. На шум пришел, вскинул оружие, но тут с крыши на меня падает зомби. Ладно, заново. Дом, муж, жена, скелет на улице, впускаю его и бью табуреткой, после чего добиваю клинками. Выхожу из дома и тут же шагаю назад. Миг спустя на мое место падает зомби. Прижимаю к земле и неторопливо убиваю. Пошел дальше и умер. Скелет-лучник. Ладно. Повторяю маршрут и теперь прикрываюсь столом, пробегая от одного дома к другому. Влетаю внутрь, пинаю одного зомби, отталкиваю второго и получаю укус в левую руку. Прям кусок мяса оторвал. И сдох. Хех, похоже, все же плоть аватара бога смерти сохранила частичку силы. Добиваю второго и падаю, а минут через 20 умираю. Медленно и мучительно. Что ж, трупный яд оказывается может убить и бога. Веселуха. Ладно, повторяю. В дом не захожу. Сражаюсь с зомби в дверях. Тяжело, долго, но оба мертвы. Внутри же сундук. Сердце бешено заколотилось. Сундук на втором этаже стоит посреди комнаты. Встаю на колени перед ним и раскрываю. Так, а почему у сундука зубы и язык? Твою ж, сперва язык пробил мою шею, а миг спустя затянул в сундук, где я, видимо, был скушен. Да идите вы все нафиг. А ведь при каждой смерти я теряю всю накопленную энергию. Чтобы ее сохранить, нужно дойти до костра, но как только я это сделаю, весь мир обнулится, монстры вновь появятся. Выругавшись, развернулся и направился бить крыс до косого, но уже вскоре передумал и полностью сосредоточился на косом. К слову, нашел, как говорится, лайфхак. Если положить неиспользованный факел в сундук у костра и сохраниться, то каждый раз при обнулении факел будет в сундуке. Так что я смотался в оружейную, выгреб все оружие и сложил в сундук. И что я выяснил? Оружие осталось в сундуке после обнуления. А еще что двуручный боевой молот коротышек. Неплохое одноручное оружие для высокого меня. И он неплохо крошит скелетов. Правда, есть одно, но. Пока им замахнешься, пару раз умрешь. Однако, когда я повысил все характеристики до 10, я стал успевать убить скелета молотом раньше, чем он меня. Хех. Что после этого началось? Вышел из Колизея, там как обычно скелет на выходе. Он кинулся на меня, я левой рукой с клинком блокировал атаку и тут же атаковал правой, в которой молот, и снес скелету ноги. Следующий удар сверху вниз добил тварь костлявую, и, злобно заулыбавшись, направился в город. Скелеты, вам всем, особняк Череповых. Некоторое время спустя, обед, я так увлекся изничтожением скелетов, что проспал завтрак. Поэтому сейчас ел словно за пятерых, хотя почему словно, из-за кое-кого, а именно двух счастливых рыжих за раз, я вчера килограмм на 5 похудел. Саш, а ты не хочешь нас похвалить? Заулыбалась Лена, я же едва не подавился и с сомнением посмотрел на нее. Скинула тебе ссылку в черепке, добавила Катя. Пришлось отвлечься от еды и посмотреть, что мне там скинули. А там, немного пролистав видео, понял, что там девчата рекламируют шампунь. Мол, что было да и что стало после. И все бы ничего, если бы я не заметил 27 миллионов просмотров, десятки тысяч комментариев и 1,5 миллиона пальцев вверх. Их еще лайками называют. Оторвал взгляд от телефона и посмотрел на девчат. 46 миллионов. Столько мы заработали за эту рекламу, весьма спокойным голосом пояснила старшая из рыжих. Клеопатра довольно заулыбалась, Таня все еще выглядела удивленной. А не пофиг, Лина же была удивлена даже больше меня. И это только начало. Мы уже получили куда более выгодные предложения. Лена гордо задрала нос, а я не могу не поражаться. Как и не похвалить девчат. Они действительно молодцы. Сделали то, до чего у меня так и не дошли руки. Поэтому сразу после обеда я умчался в офис к Николаю Артемовичу. И он тоже был удивлен. Думаю, нам нужно расширять штат, заявил он после просмотра видео девчат. Нужен большой офис, а лучше свое здание. Менеджеры, команда модераторов и многие другие, озадачил он меня, однако я тоже думал об этом. Тогда давай сделаем так, заулыбался я, после чего показал план жилого комплекса, что строится вокруг моего завода. Одно из зданий было торговым центром, не очень большим, вдвое меньше, чем ТЦ Боброва. Однако, если его переделать, то получится неплохое офисное здание, осознал Николай. Именно. Так что займись, найми лучших строителей. Наши будут еще несколько месяцев все строить, а офис нужен уже сейчас. Понял. И еще поступили новые предложения о рекламе. И теперь понятно, почему предложения стали столь вкуснее. Николай передал мне стопку бумаг, а я не мог не улыбаться. Велев заключить два договора и побыстрее прислать материал для рекламы, обзвонил Юдашковича и Газетина. И что я могу сказать? Я гений. Муха-ха-ха. Может, я должен был стать богом рекламы и торговли? Юдашкович предоставит наряды и заплатит мне за рекламу его новинок. А род, занимающийся ювелирными изделиями, предоставит свои изделия для рекламы этих самых изделий. В итоге, рекламируя ювелирку, мы рекламим и одежду Юдашковича. И не прошло трех часов, как все мы собрались в моей фотостудии. Моделями в этот раз были Клеопатра, Надежда, Аделина и Лена, потому что эти ювелирные изделия больше подходили для стройных и грациозных девушек. Всех их нарядили в красивую одежду, нанесли легкий макияж, ну и Газетин принялся за свое волшебство. Правда, за процент от гонорара, но он того стоит, да и срочность. Я их из разных уголков страны вытянул, а пока мы занимались фотографиями, по моему указу, наши программисты, которых нанимал лично Николай Артемович, которые обходятся в ого-го денег, в спешке добавляли на сайт новый функционал, но не шибко сложный. Пока сделаем так называемую заглушку, чтобы как-то доработало, а после доделаем, как надо. Нужно, чтобы система понимала, кто кликает по рекламе, чем увлекается и многое другое. Сейчас же все пользователи черепка увидят рекламные баннеры, на которых будут мои модели. Кликнув по баннеру, можно попасть на сайт ювелирного дома и получить больше информации об украшениях, ну и оформить покупку, если понравится. Все эти нюансы всплывали во время работы, так что я постоянно был на телефоне. Второй контракт был на военную форму. У нас война на пороге, и кто-то гениальный решил продавать красивую и практичную форму. Практичная она в том, что к ней не липнут грязь и песок, ну и слегка защищает от магического излучения. Так что следом Лена и Надежда позировали в форме. Автоматы у девчат уже были. А вот мужской вариант формы рекламировали Степан и Константин. Глава отряда наемников был удивлен, а еще не брит, и от него разило за версту, но по мнению Газетина это прям идеальный образ. Так что брутальный здоровяк невольно стал звездой рекламы. Взамен я исцелил его и дал бутылку егорычевской водки. На этом, собственно, и все. Фотографии весьма быстро обработали на компьютере, и мы загрузили их на сайт. Сейчас же мы находились в комнате отдыха моего модельного агентства. Это, конечно, великолепно, но боюсь, так наши журналы могут потерять актуальность, сдержанно рассмеялся Газетин, листая ленту черепка, и кинул на меня взгляд. Кстати, когда уже можно начинать подготовку, расплылся я в коварной улыбке. Сценарий уже готов, ты будешь в восторге, заулыбался тот, не сомневаюсь. А еще появился у меня один человек, мастер иллюзий. Он поможет создать сцены не хуже компьютера. Экономия. Если так, то это уменьшит бюджет на 70%. Подтянутый фиолетово-лосый мужчина еще шире заулыбался. А как я улыбался? Ты смотри, стоят и лыбу давит, как два дурачка, захихикала Лена, вошедшая в комнату, а с ней и остальные девчата. Они уже переоделись в повседневное, задумали что-то мерзопакостное и сулящее большие прибыли, предположила Катя, на что Газетин подсокал и покачал пальчиком. Небольшие, а огромные, поправил он девушку. Эпос богов, между прочим, до сих пор хорошо продается, а это еще более эпичный эпик. Эпичный эпик, захихикала Лена. А вот зря она смеется, потому что в планах просто ух. Масштабные сражения, взятые из моей памяти, горячие сцены, буря эмоций и браслеты превращения. Вскоре мы прибрали за собой и поехали в ресторан к Боброву отметить удачное завершение съемки. Денег я получу, пока не скажу, сколько получу, потому что имею процент с продаж рекламируемого нами товара. Кажется, мол, невыгодно, можно вообще мало получить. Но так лишь наивный человек подумает. Я же считаю иначе. Обе стороны будут рады, если реклама выстрелит и товар начнут скупать. Поэтому и взял эти контракты. Ладно, уже темно и вечер, можно расслабиться и отдохнуть. Мы, молодцы, мы скоро заработаем очень много денег, и пока все хорошо да отлично. Уверен, дальше будет еще лучше. Византия. Некоторое время спустя, измученная Рэйчел открыла дверь в свои покои в главном храме этой страны и простонала от усталости. Как же они меня задолбали. Понапридумывали правил от моего имени и меня же заставляют им следовать, говорила она сама с собой. За тысячи лет одиночества для Рейны это стало нормальной практикой. Она вошла в свои просторные и прямо-таки императорские хоромы и на входе сбросила с себя жреческую мантию, оставшись в белой рубахе, под которой нижнее белье. «Зачем такие большие комнаты?» – ворчала невысокая девушка, уже уставшая идти от двери до кровати, а оказавшись на ней, простонала от счастья. «Еще и на девственность меня проверяли, Черепову угрожали, вот доиграются и спалю их всех, собой клянусь, доконают». А еще, она вдруг схватила лицо руками и, радостно захихикав, начала перекатываться с одного края огромной кровати на другой, но вдруг нечаянно свалилась с нее. Однако даже это не испортило ее настроение. Вытянув руку с обручальным кольцом, она заулыбалась, как дурочка. «Я замуж выйду, а еще меня любит». Даже без Джессики удалось. Она вдруг замолчала и присела. «А как же втроем? Но вообще почему мне такие извращения в голову лезут? Лучше пусть он будет лишь моим. Только меня гладить по голове, обнимать и целовать». Богиня вздохнула и запрыгнула на кровать. «Меня и еще пятерых жен. Но... теперь то я смогу убедить его поверить в себя», — улыбалась девушка, продолжая смотреть на красивое белое колечко с золотыми рисунками. «Так, стоп!» Глаза богини расширились, и она тяжело задышала, даже вспотела. «Жены, им же нужно детей рожать. Наследников я ребенка рожу. Но он же будет полубогом. И ладно это, но ведь здесь опасность на каждом шагу. Вдруг он умрет, или вдруг Саша умрет раньше, чем я добьюсь своего». Богиня вздрогнула и вспотела. «Нет, нельзя долго ждать. Реформирую церковь. Да, так и сделаю. Рожу ребеночка, дочку буду косички ей заплетать». Богиня в теле Рэйчел вновь схватилась за лицо и начала перекатываться с бока на бок, пока вновь не упала с кровати. «Я стану женой и любящей матерью. Хех, а если я раскрою ему тайну, и он узнает, что я богиня, станет ли он меня любить больше остальных жен?» «Уверена, так и будет». Рэйчел вдруг нахмурилась и посмотрела на свою руку, которую держала одна противная сущность и любовалась кольцом. «Не завидуй», она одернула руку и сама посмотрела на колечко. «Красивое и похоже, артефакт. Интересно, а какие у него свойства?» «Обручальное кольцо для любимой Рей. Ранг Б. Описание. Кольцо, предупреждающее об опасности. Как мило, он так заботится обо...» «А...» Богиня вновь прочитала название кольца и раскрыла челюсть. Александр немного торопился тогда, да и его мысли путались. Поэтому он и немного ошибся. «Как, или нет, он просто сократил мое имя». «Да точно, я же сама его придумала на основе имени Рей». «Точно, фух». Она облегченно выдохнула и попыталась подняться, но вдруг упала на мягкое место. «Люблю тебя, моя коротышка», пробормотала богиня, повторяя слова, что сказал ей Александр. Рейна сидела с ошарашенным видом и смотрела на кольцо. Почти полчаса она молча делала это, пока вдруг не сняла его и сдавила пальцами, превращая то в песок. Вот только в каждый артефакт Бог вкладывает крохотный кусочек своей души. «Гаусс это, Гаусс!» — прокричала Рейна.